В душе все схлопнулось. И, как обычно, в значимых для меня ситуациях, когда я заходил, точнее, оказывался вынужден зайти дальше, чем хотел, я видел происходящую сцену, включая себя в ней с удивительной, почти нереальной ясностью. Зеленая металлическая крыша церкви перед нами, черные безлистные деревья на кладбище, вдоль которого мы шли, блестящая голубая машина едет в горку по противоположной полосе, моя чуть сутулая поступь, энергичная походка Ингрид, как она смотрит на меня, удивленно и с легкой тенью едва заметного осуждения. Я увидел, что содержимое бутылок убывает. Для верности я вчера сделал на них метки. Сегодня вечером оказалось, что из бутылок пили. Я этого точно не делал. Остаются только два человека, ты и Линда. Я убежден, что это не Линда. Значит, ты? Никакого другого объяснения нет. «Оно должно быть», — сказала она. «Потому что это не я. Карл Уве, мне очень жаль, но я не пила твое спиртное». «Послушай», — сказал я, — «ты моя теща. Я желаю тебе только добра, а не вот этого всего. Мне это совершенно не нравится. Последнее, чего мне хочется, это тебя хоть в чем-то обвинять. Но что прикажешь мне делать, когда я знаю?» «Как же ты знаешь, когда ничего такого не было?» У меня тянуло живот. Ад какой-то. «Пойми, Ингрид», — сказал я, — «что бы ты ни говорила, так дальше продолжаться не может. Ты потрясающая бабушка. Столько, сколько ты делаешь для Вани, не делает никто. Ты очень важный для нее человек. Она тебя очень любит. Я счастлив, что все так. И хочу, чтобы так и оставалось. Рядом с нами не так много людей, как тебе известно. Но если ты не признаешься, мы не сможем тебе доверять. Конечно, мы не запретим тебе видеться с Ваней. Что бы ни произошло, встречаться вы будете. Но если ты не признаешься, не пообещаешь, что такого больше не будет, то ты не сможешь оставаться с Ваней наедине. Никогда не будешь проводить с ней время одна. Ты меня поняла?» «Да. И мне очень жаль. Но так тому и быть. Я не могу признаться в том, чего не делала. Даже если бы хотела. Не могу!» «Хорошо», — сказал я. «Дальше разговор теряет смысл. Я предлагаю взять паузу, а позже вернуться к нему и посмотреть, что мы можем сделать». «Давай», — сказала она. «Только знаешь, это ничего не изменит». «Хорошо». Перед французской школой мы спустились по лестнице по Дебельнсгаттен, дошли до Юханнесплан и дальше по Мальмштильнадсгаттен до улицы Давида Багаре, не сказав ни слова. Я широким шагом сутулясь, она чуть не в припрыжку позади меня. Все было не то и не так. Она моя теща. И нет в мире причин, чтобы я взялся ее исправлять и наказывать, кроме этой. Я переживал ситуацию как недостойную. Тем более недостойную, что Ингрид не призналась. Я отпер калитку и распахнул перед ней. Она улыбнулась и вошла во двор. Откуда в ней такое спокойствие и уверенность? Неужели все-таки Линда? Да нет, конечно. Может, я ошибся? Не так поставил метки. Не может такого быть. Тогда что? Во дворе курила та же парикмахерша в белом. Я поздоровался, она мне улыбнулась. Ингрид остановилась перед дверью в подъезд. Я отпер ее. «Тогда я сейчас побегу», — сказала она, пока мы поднимались по лестнице. «А поговорим потом, как ты предложил. Возможно, ты тем временем выяснишь, что произошло». Уходя, она взяла свою сумку и два пакета, улыбнулась своей обычной улыбкой и распрощалась, но меня не поцеловала. Линда вышла в коридор после того, как Ингрид ушла. «Как поговорили? Что она сказала?» «Сказала, что ни разу не выпивала, оставаясь с Ваней, и сегодня ничего такого не было. И она понятия не имеет, почему спиртное исчезло. Если она алкоголичка, то все отрицать обязательная часть сценария. Возможно. Но нам-то, блин, что делать? Она говорит, нет, я ни при чем. Я говорю, нет, при чем, а она мне на это нет, ничего подобного. Доказать я не могу. У нас тут нет камер слежения. Мы с тобой знаем, и этого достаточно. Если ей хочется поиграть в эту игру, пусть потом не удивляется последствиям. Например, каким? Ну, мы не будем оставлять ее с Ваней одну. Вот ведь хрень гребаная. Ну что за дерьмище такое? Почему я вынужден вызывать свою тещу на разговор, тыкать ее носом, доказывать ей, что она пьет? Какого черта? Хорошо, что ты с ней поговорил. Она наверняка признается, в конце концов. Не думаю. Как же быстро жизнь пускает новые корни. Только что место было тебе чужим, а вот ты уже им проникся. 3 года тому назад я жил в Бергене и ничего не знал о Стокгольме. Не знал в нем ни одного человека. Потом я приехал в Стокгольм, незнакомый, населенный чужими, и постепенно, день за днем, но совершенно незаметно, моя жизнь стала сплетаться с их жизнями, и теперь ее не отделить. Если бы я поехал в Лондон, что легко мог бы сделать, то произошло бы то же самое, только речь бы шла уже о других людях. Но сложилось так, случайно и судьбоносно. Ингрид позвонила Линде на следующий день и во всем призналась. Сказала, что с ее точки зрения все не настолько серьезно, но раз мы считаем иначе, она предпримет необходимые меры, чтобы ни для кого тут не было никаких проблем. Она уже записалась к наркологу и решила уделять больше времени себе и своим проблемам, поскольку видела, что тут не все в порядке, что она сама к себе слишком требовательна. Линду разговор расстроил. «Мама, — сказала она, — была настроена так оптимистично и по-боевому, что к ней не подступиться, и она как будто утратила связь с реальностью и переместилась в легкое беззаботное будущее. Мне не удается поговорить с ней». Достучаться до нее. Не получается полноценного контакта. Какие-то общие слова, банальности и восторги про все подряд. Ты, например, получил множество похвал за то, как провел разговор. И я выше всяких похвал, и в целом все лучезарно. Это на другой день после того, как мы высказали наши претензии. Я серьезно беспокоюсь о ней, Карлуве. Такое впечатление, что она страдает, но не отдает себе в этом отчета, если ты меня понимаешь. Она все вытесняет из сознания, но она заслужила хорошую старость. Ей совершенно не обязательно страдать и мучиться и пить, чтобы заглушить страдания. Но что я могу сделать? Она не хочет помощи, не хочет хотя бы признать, что в ее жизни не все гладко, есть проблемы. «Ты ее дочь», — сказал я. «Понятно, что она не хочет помощи от тебя и не хочет признавать, что не все идеально. Вся ее жизнь заточена на помощь другим, тебе, твоему брату, вашему отцу, соседям. Если вы возьметесь помогать ей, вся простроенная система рухнет. Ты наверняка прав. Но мне хотелось бы иметь с ней контакт, понимаешь? Само собой. Через 5 дней я получил по имейлу интервью для Aftenposten. И очень расстроился. Оно никуда не годилось. Винить я мог только самого себя. Тем не менее, я написал длинное письмо журналисту, пытаясь растолковать свою точку зрения так, чтобы она точнее отражала то серьезное, к чему я пришел в своих мыслях. Разумеется, это только ухудшило ситуацию. Журналист тут же перезвонил и предложил выложить на их сайте мое письмо как дополнение к интервью, на что я ответил отказом. Не в том дело. Мне оставалось одно – не покупать в этот день газету и стараться не думать о том, каким идиотом меня выставили. Дурак и дурак, проехали. Но такие портретные интервью оформляются фотографиями героя, и поскольку у меня под рукой ничего такого не было, я попросил маму прислать. Когда срок прошел, журналист снова спросил, а фотографий все не было. Я позвонил Ингве, он отсканировал что-то из своих и прислал мне. А мамины пришли по обычной почте неделю спустя, заботливо наклеенные на толстую бумагу и с детальными подписями, сделанными ее рукой. Я отчетливо понял, как она гордится, и впал в полное отчаяние. Оно поднялось во мне стеной. Больше всего мне хотелось удрать от всех в лес, к чертям собачьим, построить шалаш и сидеть, уставившись в костер. Люди? Кому они нужны, люди? Юный сёрланец с желтыми от никотина пальцами и неидеальным цветом зубов написал обо мне, он как гвоздь в душу забил. Я получил по заслугам, конечно. Не я ли выпустил много лет назад интервью с Яном Кьярстадом под заголовком «Человек с безвольным подбородком», совершенно не понимая, как это обидно. Ха-ха-ха. Нет, к чертовой матери, не буду об этом думать. Впредь откажусь от всех интервью. Досижу с Ваней до апреля, а там снова начну работать. Много, методично, выискивая то, что даст радость, силу, свет. Буду пестовать то, чем богат. Об остальном забуду. В эту минуту в спальне проснулась Ваня. Я взял ее из кроватки, прижал к себе и походил с ней несколько минут, чтобы она перестала плакать и приготовилась поесть. Разогрел картошку с горошком в микроволновке, добавил сливочного масла, поискал в холодильнике мясо или рыбы, нашел миску с двумя рыбными палочками, согрел их тоже и поставил все перед ней. Она была голодная, и поскольку я мог видеть ее из гостиной, то пошел и сел там за компьютер, проверил почту, ответил на пару писем, все время прислушиваясь, не начались ли на кухне протесты. «Да ты все съела!» — сказал я, вернувшись туда. Ваня довольно улыбнулась и бросила на пол детский стакан с водой. Я вытащил ее из стула, она вцепилась в мою недобороду и засунула палец мне в рот. Я рассмеялся, несколько раз подкинул ее вверх, взял в ванной подгузник, переодел ее, спустил на пол и пошел выбросить старое ведро под мойкой. Когда я вернулся, она стояла, шатаясь, посреди коридора и пошла ко мне. «Один, два, три, четыре, пять, шесть!» — считал я. «Рекорд!» Она тоже поняла, что сделала что-то из ряда вон, и вся светилась. Впрочем, светиться она могла от самого переживания. «Я могу ходить!» Я надел на нее верхнюю одежду и спустился с ней в велосипедный чулан в подвале. День стоял светлый и какой-то весенний, хотя и без солнца. Асфальт был сухой. Я послал Линде сообщение, что наша дочь одолела первую пешую дистанцию. «Фантастика!» — ответила она. «Обожаю вас! Буду дома в 12:30». Я зашел в супермаркет рядом со станцией метро на площади Стуреплан. Купил курицу-гриль, головку салата, несколько помидоров, огурец, маслины, две красные луковки и свежий багет. На обратном пути заглянул в книжную лавку Хеденгрена и нашел книгу о нацистской Германии. Два первых тома «Капитала», 1984 Оруэлла, сборник эссе того же автора, книгу Экервальда о Селине и последний роман Дона де Лило. Но тут у Ваньи лопнуло терпение, и мне пришлось закруглиться и идти платить. Еще не выйдя на улицу, я пожалел, что купил де Лило, потому что хоть я раньше и был его фанатом, особенно романов «Имена» и «Белый шум», но изнанку мира я осилил лишь наполовину. Следующий роман был вообще никуда, и стало понятно, что автор подисписался. Я едва не ринулся назад менять книгу, потому что в магазине были мною примечены и другие соблазны, в частности «Хармония Каэлестис» Эстерхази, где он пишет о своем отце. Примечание. «Хармония Каэлестис» — «Небесная гармония», латинский. Конец примечания. Правда, я старался не читать романов по-шведски. Слишком родственный язык, оглянуться не успеешь, уже что-то подцепил, подпортил свой. Поэтому при возможности я всегда выбирал норвежский перевод. Тем более я вообще считал, что маловато читаю на родном языке. Но времени менять не было. Я хотел успеть приготовить обед к приходу Линды. Да и Ваня ясно давала понять, что книжных магазинов с нее на сегодня довольно. Дома я приготовил салат с курицей, нарезал хлеб и накрыл на стол. Пока я занимался этим на кухне, Ваня в коридоре стучала деревянным молотком по деревянным шарам. Они падали в деревянный лоток и скатывались оттуда по деревянному желобу на пол. Через 5 минут русская уже стучала по трубам. Я ненавидел этот звук. Ненавидел ждать его. Но в данном случае основания были. Стук кого хочешь доведет до безумия, поэтому я забрал у Вани игрушку и пересадил ее в стул, надел на нее нагрудник, протянул ей хлеб с маслом, и тут пришла Линда. «Привет», — сказала она, подходя и целуя меня. «Привет». «Я заходила утром в аптеку», — сказала она и посмотрела на меня сияющими глазами. «И?» «За тестом на беременность». «Еще раз?» «Что ты говоришь?» «У нас будет еще ребенок, Карл Уве». «Правда?» У меня увлажнились глаза. Она кивнула, и глаза у нее тоже заблестели. «Какое счастье!» — сказал я. «Да». Я ни о чем другом не могла говорить сегодня на терапии. Я только об этом весь день и думаю. Фантастика! Ты сказала терапевту раньше, чем мне? Да. И что? Ты каким местом думаешь? Это что, только твой ребенок? Ты не имела права никому рассказывать, пока мне не скажешь. У тебя как с головой? Карлуве, прости, я не подумала об этом. Я не хотела тебя задеть. Просто новость меня переполняет. Ну, давай не будем сейчас из-за этого ссориться. Я взглянул на нее. «Не будем», — сказал я. «Ничего страшного. В глобальной перспективе». Ночью меня разбудил ее плач. Она плакала так горестно, жалобно всхлипывая, как плачет только она. Я положил руку ей на затылок. «Что случилось, Линда?» — прошептал я. — Почему ты плачешь? У нее тряслись плечи. — Что с тобой? — снова спросил я. Она повернула ко мне лицо. — Я просто слишком исполнительная, — сказала она. — Только и всего. — Не понял. — Ты о чем? — Ну, вчера. Я зашла в аптеку и купила тест, потому что мне не терпелось узнать. Не было сил ждать. А когда я получила результат, как раз пора было идти к терапевту. И мне вообще не пришло в голову, что я могу туда не ходить. Я пошла из чувства долга. Она снова зарыдала. а могла бы прибежать домой к тебе с этой фантастической новостью сразу. Я не обязана была идти на терапию». Я погладил ее по спине, по волосам. «Хорошая моя, но это все ерунда. Не играет никакой роли. Я сначала рассердился, да, но быстро все понял. Важно только одно — у нас будет ребенок». Она посмотрела на меня сквозь слезы и улыбнулась. «Ты правда так думаешь?» Я поцеловал ее. Губы были соленые. С того дня до ноябрьского вечера, когда я сидел на балконе в квартире в Мальме, вернувшись с Ваней с детского дня рождения, прошло 2 года. Ребенок, едва начавший тогда внутриутробную жизнь, не только родился, но уже дорос до года. Мы назвали ее Хейди. Она получилась веселая, беловолосая девица, в чем-то более бесшабашная, чем сестрица, в чем-то такая же ранимая. Во время крестин Ванья, когда пастор стал лить воду сестре на голову, отчаянно вопила «Нет! Нет! Нет!» на всю церковь, так что невозможно было не засмеяться. Она реагировала на освященную воду физически, что твой вампир или дьяволенок. Когда Хейди исполнилось 9 месяцев, мы переехали в Мальме. Внезапно, импульсивно. Ни один из нас там раньше не бывал. Мы там никого не знали. Поехали посмотреть квартиру и, проведя в городе в общей сложности 5 часов, решили, что переедем и будем здесь жить. Квартира располагалась в центре. Большая, 130 метров, и залитая солнцем с утра до вечера, поскольку находилась на последнем этаже. Лучше не придумаешь. Существование в Стокгольме становилось все мрачнее и мрачнее. Под конец мы не видели другого выхода, кроме бегства. Сбежать от безумной русской, от хронического неразрешимого конфликта с ней. Она продолжала бомбить жалобами владельцев дома, и в конце концов они вызвали нас на разговор, который ничем не кончился, потому что, хотя они нам и поверили, в конце концов чаша весов склонилась в нашу сторону, но поделать с русской они ничего не могли, и мы взяли дело в свои руки. В ходе очередного разбирательства, когда она явилась к нам, и я с Хейди и Ваней на руках велел ей убираться, а она ответила, что у нее в квартире мужчина, и сейчас он придет и побьет меня, мы позвонили в полицию и сообщили об угрозах расправы и преследовании. Я никогда не думал, что дойду до такого. Но дошел. Полиция ничего предпринять не могла, но, что гораздо важнее, наслала на нее социальную службу. 2 человека пришли проверить, в каких условиях она живет, а большего унижения она не могла себе и представить. О, как это утешало! Но соседские отношения лучше не стали. Для нас, живших посреди большого города, где единственными островками природы, без транспорта, но с зеленью, были парки, с 2 детьми и выгуливавших их в этих парках как собачек, переезд был вопросом времени. Линда хотела в Норвегию. Я нет. Поэтому выбор колебался между шведскими городами Гетеборгом или Мальмё. И поскольку первой Линда решительно отвергала, памятуя, как ей пришлось из-за болезни прервать учебу на курсах литературного мастерства, то мы и переехали в Мальмё, раз нам понравилось ощущение от проведенных в нем нескольких часов. Мальмё — город просторный, с высоким небом, с морем под боком. Протяженный пляж находится всего в нескольких минутах от центра, до Копенгагена 40 минут, и настроение в городе вальяжное, отпускное, никак не похожее на стокгольмскую ауру, жесткую, суровую, зацикленную на карьере. Первые месяцы в Мальме была не жизнь, а фантастика. Мы каждый день ездили купаться, а вечером, уложив детей, ужинали на балконе, были полны оптимизма. и ощущали такую близость и сродство, каких не знали уже 2 года. Но мрак сгустился и в Мальме тоже. Медленно и незаметно он заволок собой все стороны моей жизни. Блеск новизны потускнел, мир ушел из-под ног, и вновь, дрожа, пришла фрустрация. В тот вечер Линда и Ваня ужинали на кухне. Хейди с температурой спала в кроватке у нас в спальне, а я чувствовал, что мне тошно от горы немытой посуды и мысли, что предстоит ее мыть, от перевернутых вверх дном комнат, как будто в них прошел обыск, и все содержимое шкафов и полок выкинули на пол и методично по нему разбросали, от песка на грязном полу, от кипы нестиранной одежды в ванной, от моего нового романа, который не двигался с места, от потраченных впустую 2 лет, от чувства, что ты заперт в домашней жизни, от наших скандалов, которые становились все более масштабными и все менее управляемыми, от того, что ушла радость.